не собираюсь ли я после университета заняться политикой. Я ей говорю: «Перед тобой Мапайник, сын Мапайника». Мапайник — член Израильской социалистической партии Мапай. А она: «А я, наоборот, из семьи сионистов. Мой отец — директор филиала банка Леуми в Тель-Авиве». Впрочем, мне это тогда совсем не мешало. Мне мешало совсем другое. Реувен открыл глаза и вдруг почувствовал, что весь вспотел. Голову, плечи, грудь жгло светившее в окно солнце. Он достал из кармана платок, вытер лоб, протер очки и пересел на противоположную сторону вагона, которая была в тени. Пересаживаясь, он заметил, что вагон почти пуст. Кроме него, там был только один солдат, спавший, положив ноги, обутые в военные ботинки, на соседнее сиденье, а голову на большой рюкзак, и старушка с ухоженными седыми волосами. Когда Рёвен садился в поезд, он помог ей внести в вагон красный клетчатый чемодан. «Битте», — сказал он, улыбнувшись. «Данке шон», — ответила старушка скрипучим голосом, обнажив два ряда прекрасных зубов, резко выделявшихся на смуглом костлявом лице. «Внуков проведать едете?» — спросил Рёвен. «Да», — сказала она с немецким акцентом и снова улыбнулась. «Буду за ними присматривать. Дочка с мужем за границу собрались. А у вас внуки есть?» «Нет», — сказал Рёвен машинально, но тотчас поправился. «То есть, вообще-то, да, есть. Двое близнецы, мальчик и девочка. Им сейчас по 4 годика. Только они, как бы это сказать, не совсем мои, понимаете, скорее моей жены». «Понимаю», — кивнула головой старушка, и Рёвену стало как-то не по себе. Как будто сказав, что у него нет внуков, он предал своего приемного сына Бенни. Теперь-то Бенни уже женат, имеет собственных детей, телемастерскую в Хайфе, а тогда... Сколько ему было, когда Рёвен женился на его матери? 6, точно 6. Он был младше Афера на 5 лет. Бенни сразу же стал называть его папой и относился к нему как к родному отцу. А своего настоящего отца, погибшего на фронте во время войны на истощение, никогда при нем не упоминал. Впрочем, возможно, он и не помнил его совсем. Был тогда еще очень маленьким, да и на поминки его отца Хая всегда ходила без него. Теперь Бенни тоже живет в Кармиэле, прямо по соседству с ними, на той же улице. У него совершенно золотые руки. Почти каждый день после работы он приходит к ним вместе со своими детьми, возится в палисаднике и чинит сломанные вещи. Так что Хая теперь уже не ворчит на Рёвена, как раньше, за то, что в доме все буквально на куски разваливается. А ему хоть бы хны. Вообще-то я уже смирилась с тем, что должна добираться до туалета по коридору в темноте, как слепая. Частенько пилила она его. Но неужели же это и в самом деле так трудно? Влезть на стремянку и вкрутить новую лампочку. Формально она была, конечно, права. Эта несчастная лампочка в коридоре и в самом деле перегорела еще где-то в начале 80-х годов. Однако каждый раз, как жена заводила этот разговор, Рёвен только бурчал в ответ: «Да-да, конечно». И продолжал, как бы ни в чем не бывало, смотреть по телевизору свои любимые французские каналы. «И чего ты в них, спрашивается, нашел?» — ворчала жена. «Этот твой пиво корчит из себя черт знает кого. А у нас унитаз стоит треснутый, уже не помню сколько лет, а сиденье и вовсе развалилось. Мне-то, конечно, что. Я уже давно привыкла сидеть на холодном фарфоре. Но перед гостями стыдно. О сломанных дверцах кухонного шкафа я вообще молчу. Этот шкаф и открывать-то страшно. Того и гляди, дверцы отвалятся и прямо на ноги упадут. Но тебе на все это глубоко наплевать. Когда ты вообще в последний раз на кухню заходил?